Глава 11. Не помню, что снилось. Вот вообще пустота в голове. И это к лучшему, потому как что бы или кто бы ни приснился, но первое, что пришлось делать ранним утром, это снимать простыню с пододеяльником и загружать все это в стиральную машину вместе с нижним бельем. Да и самому сразу в душ направляться. Новая молодость – это, конечно, невероятно хорошо, но некоторые аспекты игры гормонов юного тела как-то слишком сильно затуманивают разум и мешают думать. Нет, только не снова. Воображение, выключись. Включаю воду в душе на самую горячую, какую только могу выдержать. Это помогает. Минут 5 держусь под обжигающими струями, а затем резко переключаю поток воды на холодную. Очень резкий переход. Из ванной выпрыгнул, тихо матерясь и стуча зубами. Обернувшись полотенцем, допрыгал до чайника и заварил, как обычно, крепкого зеленого чая. Как-то даже уже не представляю свое утро без этого напитка. А ведь в прошлой жизни вообще терпеть не мог эту разновидность чая. Пока пил, заодно и высох после утренних водных процедур. Бросаю взгляд на часы, до выхода еще вполне предостаточно времени. Сел за комп и загрузил новостные порталы. Да, это называется проснуться знаменитым. Все газеты на передовицах разместили статьи о задержании опасных преступников рыцарями излома. Причем подчеркивалось, что рейги действовали с согласия властей. Да и меня называли не иначе, как зарегистрированным, то есть официальным рыцарем, как бы подчеркивая, что к задержанию приложили руки и власти. Не прямо, конечно, об этом говорилось, но при прочтении определенно складывалось такое общее ощущение. Мол, мы вот объединили, дали возможность действовать, и благодаря этому... Почему я не удивлен таким подходом? Видимо, потому что во всех мирах люди одинаковы. Я отражал прорывы как на Вилфлиес, так и на Арфиит. Общественность об этом знает. И это были реальные угрозы для десятков, а то и тысяч людей. Но всем было по боку. Так отметили, конечно, статьи написали, но как-то буднично. А стоило спасти одну девочку от насильника, и все, я проснулся народным героем. Реально, во всех газетах и новостях, везде арты с моей проекцией. В глазах рябит от этих рисунков. Вот что я забыл. Надо было попросить Майю взять на себя это задержание и спасение Юки. Но даже в голову не пришло, вот она у меня пустая эта голова, умные мысли только опосля в нее приходят. Разумеется, ничего страшного не случилось, фото из АУ или даже самых общих описаний нигде нет. А на изображение проекции мне как-то плевать, все ее и так знают. На любой сайт, посвященный рыцарям излома, зайди, и она там красуется. Да, благодаря чистоте я спас девочку. Задержал разыскиваемого маньяка, совершил по моим моральным нормам добрый поступок. Все это верно, но что все журналисты как с цепи сорвались? Остановка любого прорыва куда как опаснее и сложнее. Но шума от этого случая подняли раз в 10 больше, нежели после моего участия в отражении прорыва на Арфиит. Видимо, дело в человеческой психологии. Прорывы — это, конечно, страх и ужас, но к ним отношение как к авиакатастрофам. Трагедия, но если случилось, то, видимо, судьба. А вот маньяк, насилующий детей, это что-то более близкое, личное, соседское. От этого данный эпизод и вызвал такую обостренную реакцию. Впрочем, чем более положительное отношение ко всем рыцарям в обществе, тем лучше. Потому как общество, формируя образ, способно и навязывать его отдельным личностям. То есть, чем больше люди думают о рейгах, как о защитниках в сверкающих доспехах, тем выше вероятность, что недавно инициированный рейг будет стараться соответствовать данному общественному образу. Все утро провел за компом, анализируя разрозненные статьи и разыскивая интересующие меня детали. Не знаю, как кому и сколько заносят журналисты, но осведомители у них есть на всех этапах следствия. Узнал, что Юки отпустили к родителям почти сразу. Девочка не провела в участке даже часа. Ее имя и фамилию полиции все же удалось скрыть, не придав огласке. Что, несомненно, плюс для душевного здоровья как самой Юки, так и ее родителей. Да и допрашивать ее не имело особого смысла, так как только очнувшись, насильник запел соловьем. Оказывается, его насилие имело под собой расистские корни. Он насиловал только девочек-полукровок. Кричал, раз их матери такие шлюхи, что легли под узкоглазых, то пусть и дети шлюх учатся раздвигать ноги с самого детства. Вот же больной ублюдок, реальная мразь. Потренироваться не успел, не до того было. Впрочем, наверстаю. Надел мотокостюм, закинул на плечи рюкзак с вещами, от которых надо избавиться, и немного денег положил в карман на рукаве. В соседний кармашек отправилась купленная вчера трубка. Из дома вышел примерно на полчаса раньше обычного. Первым делом отправился на мусороперерабатывающий завод. Конечно, ради этого пришлось сделать приличный крюк, но оно того стоило. Дождавшись, пока в цеху не останется любопытных глаз, кинул пакеты с вещами и обувью на ленту, ведущую к сжигающей печи. Затем из излома проследил, что улики точно сгорели, и побежал к заливу. Надо было еще одно дело сделать до того, как встречусь с подаванами. «Доброго утра, тренер!» — хором поздоровались юноши. Сижу на верхушке мачты одной небольшой яхты, раскачиваюсь вместе с ней и смотрю вниз. «Доброго, юноши! Готовы?» «Мастер, а это правда, что вы...» — начал Добрыня, но замялся. «Что вы обезвредили этого детского насильника?» — за него договорил Беннер. Не хотел в общении с ними касаться этого вопроса, но, видимо, придется. Конечно, можно проигнорировать и погнать тренироваться, промолчать, но они же не успокоятся, будут думать не о том. Все же, наверное, лучше потратить немного времени и закрыть вопрос. Это на обычные тренировки из учеников можно выбить всю дурь, загонять их до усталости так, что все мысли сами улетучатся из их голов. С проекциями такой метод не сработает. «Да», — спрыгнув вниз, отвечаю я. «Давайте так, я рассказываю все по порядку, вы не прерываете, а затем быстро за дело». Кивают, ну и хорошо, попробую уложиться побыстрее и не углубляться в детали. Как вы знаете, в Навильторе есть официальная организация, объединяющая рыцарей излома, РИСФ. У данного объединения есть сайт. В общих чертах, пропуская спорные моменты, быстро изложил им свою версию. Разумеется, не упоминал имени Юки и о своей встрече с Майей. Зато подал информацию так, чтобы подаваны заинтересовались РИСФом. Учитель, даже простой тренер, в здешней табеле уважения стоит гораздо выше, нежели работодатель. А мне свои уши и глаза в организации не помешают. Хотя, если я прав, и они в Навильторе ненадолго, то мои намеки упадут на пустынную почву. Посчитав, что рассказал достаточно, выяснил у парней, выполнили ли они домашние тренировки, а затем погнал на волны. Сегодня они падали и спотыкались уже гораздо меньше. Их прогресс идет даже быстрее, чем у меня в свое время. Наверное, я зря на себя наговаривал, так как мои советы и обучение все же приносят явные плоды. Когда прана у подаванов осталось не более четверти, завершил тренировку и попросил их подойти поближе. «Запоминайте номер для экстренной связи. Диктую им ряд цифр, надеюсь, не перепутают ничего. Сразу предупреждаю, я не буду проверять сообщения каждый день. Возможно, перерывы будут до 5 дней, а то и недели. Не надо ничего слать на этот номер для проверки связи или выяснять, как у меня дела. Это именно экстренный номер, на случай, если что-то случится и нужна встреча. Ясно? Хорошо. Теперь вопрос к вам. Вы купили телефоны?» «Нет», — склонив голову, тихо проговорил Добрыня. «Мы пока не нашли средств на такую покупку». «Так, ну это ладно, такое я предвидел». «Не волнуйтесь. За вон тем холмом, указываю направление, небольшая роща, ее не видно с территории яхт-клуба. В той роще есть дерево с раздвоенным стволом. Руками изображаю для наглядности. У его корней плоский камень, размером со среднюю сковородку, под камнем 2 полиэтиленовых пакета с деньгами. На телефоны и сим-карты точно хватит. Когда я уйду, заберете. Отдавать деньги не надо». Здесь вполне обычно, когда учителя помогают ученикам даже в финансовых вопросах. Поэтому мое предложение не встречает сопротивления. только кланяются с благодарностью. Перед тем, как попрощаться, выдаю им задание на дом. Пусть отрабатывают то, что способны делать без моего надзора. Хуже точно не будет. Затем прощаюсь и скольжением ухожу в сторону города. Особых, заранее составленных на сегодня планов у меня не было. Поэтому, спрятав телефон для экстренной связи примерно в 2 кварталах от дома, вернулся к себе в квартиру. Переодевшись в домашнее, немного потренировался, но не смог поймать и намека на вдохновение и через полчаса завершил занятие. Только поставил черенок от швабры в дальний угол, как желудок настойчиво напомнил, что завтрак-то я сегодня пропустил. Готовить не хотелось совсем, даже простенький салат делать и то лениво. Взглянул в окно, погода хорошая, многочисленные облака закрывают солнце, легкий ветерок колышет ветви. Большинство людей уже на работе, а в кафешках еще не закончили подавать завтраки. Решено. Одевшись как обычно, то есть в футболку, шорты и сандалии с изображениями роботов, повесил на пояс плеер, надел наушники и вышел из дома. Ближайшие расположенные на моей улице кафе я пропустил, хотелось чего-то, что еще не пробовал. В своих поисках дошел до соседнего квартала, благо сегодня и правда жара немного отступила. Дышалось легко, и прогулка была в удовольствие. Шел и читал вывески, но как-то ничего не привлекало. Так бывает, вот чего-то хочешь, а сам не знаешь, чего конкретно. Открываешь холодильник, осматриваешь его битком набитые полки и закрываешь, потому как хочется чего-то не того. Так и я иду, смотрю по сторонам и мысли: «Этого не хочу, это приелось, суши на такой жаре, фу!» и тому подобные. Уже решил, что зайду в первое кафе, в названии которого будет 3-я буква «Е», вот просто так, на удачу, так как кушать хотелось все сильнее. Шел, считал буквы квартал за кварталом, как заметил небольшую стайку молодежи, 3 парней и 2 девушек, одетых несколько странно. Каждый из них был наряжен, как персонаж какого-нибудь мультсериала, комикса или манги. Такой простенький, дешевый, но довольно стильный и душевный косплей. Эта группа, громко обсуждая каких-то популярных актрис озвучки, завернула в узкий переулок и зашла в ничем не приметную дверь, как я разглядел в отражении витрины. Свернул за ними. Ага, кафе. Вывеска не яркая, уже поблекшая от времени. Дверь не новая, но чистенькая. Окна закрыты плотными светлыми шторами с логотипами различных цифровых студий. Название какое-то непонятное на первый взгляд, «Той-Той». Едва его прочел, как память Изао тут же подсказала, что так назывался первый аниме-сериал, который завоевал популярность не только на японских островах, но и во всем остальном мире. Распахнув дверь, шагнул через порог, мне стало любопытно. Так как в помещении было немного затемнено, то на секунду застыл на пороге, привыкая к разнице в освещении. По ушам ударил многочисленный людской гомон. Сейчас 11 утра, не лучшее время для подобных заведений. Тем не менее, кафе заполнено почти под завязку. 12 столиков, каждый на 6 мест, расположены вдоль стен. Прямо в центре зала кухня в восточном стиле, вытянувшаяся почти на всю длину помещения, совмещенная с барной стойкой. 3 повара и 2 официантки завалены работой. Стены заведения обклеены старыми, как минимум 20-летними рекламными постерами с изображениями мультипликационных персонажей. В каждом углу большие телевизоры, на которых вертится одна из серий Той-Тоя. Примерно 1/3 столиков занята молодежью, которая косплеит, еще 1/3 одета более буднично, но в них без труда можно разобрать фанатов того или иного сериала. Оставшиеся — это туристы, что восторженно хлопают глазами и иногда, думая, что на них никто не смотрит, пытаются сделать фотографию. Подхожу к стойке. Меню, на удивление, мультинациональное, а не, как я ожидал, чисто японское. То, как повара готовят, настолько подстегивает мой аппетит, что уже не хочется отсюда уходить и искать какое-то другое кафе. Но, видимо, все же придется. Свободные места в зале есть, но все столики заняты компаниями молодых парней и девушек, а присаживаться к незнакомым людям Как-то не в моем стиле. Конечно, можно поесть за стойкой, быстро перекусить и уйти. Но я гулял довольно долго, и хочется дать ногам отдохнуть. Обидно, мне здесь понравилось. Это на самом деле удивительно. В прошлой жизни я подобные места обходил стороной. А сейчас вот стою у стойки, и мне уже уютно, несмотря на шум, гомон, звуки плиты, крики официанток и телевизоры, которые тоже вносят свою лепту. Видимо, влияние личности Изао на меня все же немного больше, чем мне представлялось. И это почему-то не вызывает во мне страха или отторжения. Наоборот, я как-то подзаряжаюсь его молодостью, сам становлюсь моложе душой. Черт, да мне нравится эта молодежь, что сидит за столиками в нелепых нарядах. Им плевать на чужое мнение. Они живут той жизнью, которая нравится им, не оглядываясь, не страшась быть освистанными на улицах. А, пожалуй, останусь даже за стойкой сидя. Чтобы съесть. Все названия блюд – отсылки к тому или иному тайтлу. Меню изумительно оформлено, недорого, но с ручными рисунками, и, видно, делалось неравнодушным человеком. «Эй!» «Это ко мне?» «Да, точно. Парень за ближайшим столиком машет мне рукой. Компания рядом с ним не косплееры, но явно любители манги и аниме. Вся их одежда – почти копия гардероба Изао, только не с роботами, а у кого с чем». Три парня и девушка, все улыбаются приветливо. Тот, кто меня подзывает, русоволосый паренек с открытой улыбкой. У него на футболке огромное лого нового сериала о супергероях. Рядом с ним сидит юноша явно с японскими корнями. Его рубашка очень строгая и официальная на вид, но на ней по всей груди идет настоящий иконостас из значков, посвященных анимешкам про девочек-волшебниц. Напротив них у окна сидит девушка. Белые волосы, смущенная улыбка, лицо чересчур волевое для женщины. Если бы подбородок был поуже, то была бы красавицей. Фигуру не разглядеть, так как на ней легкое пончо с изображением Майи. Точнее, ее проекции, разумеется. Как можно дальше от девушки, явно стесняясь и находясь не в своей тарелке, сидит паренек, обычный такой, копия в этом плане Изао. Взглянул и забыл. Впрочем, в толпе его легко было бы выделить из-за того, что на голове у него была бумажная корона из сериала «Призрачный король роботов». Данный тайтл, к слову, меня бесил своим просто невероятно убогим и нелогичным сюжетом. Я сдался на третьей серии, просто не смог заставить себя смотреть дальше. И это при просто изумительной по красоте рисовке данного сериала. «Да», — отзываюсь. «Садись к нам!» И тот, кто меня приглашает, отодвигается, освобождая место. А почему, собственно, и не согласиться? С меню в руках сажусь за столик. «Привет!» — пожимаю протянутую руку. «Я Алекс, это Кызуки, несравненная Жанна и Лукас». И Зао представляюсь в ответ. «Первый раз здесь?» «А не отвечай, и так видно!» — улыбается Алекс. «Не знаешь, что выбрать?» Прежде чем успеваю открыть рот, он продолжает. «Не беда, здесь есть традиция. Все за столиком начинают улыбаться, но не злобно, а как-то по-доброму, предвкушающе. Какой у тебя любимый герой?» Сказав это, он указывает пальцем мне на грудь. «Так, думаем. На моей футболке изображение с лого манги «Техножрец». Кто там самый выделяющийся? Как обычно, злодей». Мне он понравился проработкой характера и харизмой, вложенной в него автором. Рантор, долго думать нельзя, так как заминка будет выглядеть странной. Да и слово не против такого ответа. «О-о-о!» — победно оглядывает остальных за столиком парень в супергеройской футболке. «Наш человек! Манока!» — кричит он в зал, подзывая официантку. К нам тут же подскакивает девушка в униформе, белый передник на черной блузке, короткая до середины бедра юбочка, темные чулочки. Да, стильно и взгляд привлекает. «Третья страница, блюдо 4, для него», — он указывает на меня. «Хорошо, Алекс сама». Поклонившись, миловидная официанточка поспешила передать заказ. «Ты не переживай», — заметив, что я не очень доволен тем, что за меня кто-то другой сделал выбор, тут же реагирует Алекс. «Если не понравится, я оплачу заказ», — подмигивает. «Это часть той самой традиции?» — поднимаю левую бровь. «Да», — подает голос от окна единственная девушка за столиком. «Фишка той-той — готовка блюд из манги, комиксов и аниме, которые любили персонажи». Ее голос под стать чрезмерно мужественному лицу, немного с хрипотцой, но это даже как-то располагает к ней. «Ага», — кивает Алекс, — «именно. А то, что я заказал, фунчоза с креветками...» «О, Рантер заказывал это блюдо в 7-й серии 1-го сезона, в 3-й и 5-й 2-го и в 12-й 3-го». «Спасибо, моя память, в этот раз не подвела». «Именно», — щелкает пальцами главный заводила этой компании в ответ. «Фунчоза мне понравилась. Салат из овощей, креветок и, собственно, тонкой стеклянной лапши в исполнении местных поваров получился легким, сочным и ярким. В итоге я проболтал ни о чем и обо всем в этой компании почти час. По совету местных завсегдатаев съел еще суп-мисо, который понравился несколько меньше, чем салат, и под конец заказал фирменный черный кофе. Нормальная молодежь со своими интересами, но не безумная и не странная, как пытаются выставить представителей этой субкультуры многие журналисты. Больше всех меня заинтересовала Жанна, не потому что девушка, хотя и не без этого, а из-за ее пончо. Несколько раз пробовал перевести разговор на Рейгов и на Майю, в частности, но тема быстро сбивалась куда-то в другую область. А настаивать и излишне демонстрировать свой интерес я поостерегся. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается, подошла к концу и наша болтовня. Каждому из моих новых знакомых надо было куда-то спешить. Алекс сказал, что его можно найти, оставив записку для него у стойки. Выйдя из-за столика и покинув кафе, еще минут 5 болтали на улице, и только после этого уже разошлись каждый в свою сторону. Я не пошел домой, а дойдя до ближайшего парка, сел на лавочку в тени. Это общение. Оно было приятным, занимательным и просто веселым. Давно так не смеялся простым, иногда грубоватым шуткам. Почему я всегда считал, что раз моей душе уже далеко за 40, то мне будет неинтересно общаться с молодежью? Это оказалось совсем не так. К тому же наблюдать, как стеснительный Лукас пытался подбить клинья к Жанне, было просто невероятно смешно. Честно, едва сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. Еще смешнее ситуацию делало то, что его потуги никто не замечал, не только девушка, но и его друзья. Впрочем, этот Лукас нормальный паренек, разве что стеснительный чрезмерно, так что мысленно пожелаю ему удачи. Посидев в тишине парка совсем недолго, поднялся на ноги и неспешно направился в сторону дома. В наушниках играла приятная музыка, ноги сами несли меня по немного запутанному пути, так, чтобы вся моя дорога пролегала в тени аллей. Да, так было, конечно же, дольше, чем идти напрямик, но я никуда не спешил. Мне нравилось это послевкусие от состоявшейся беседы ни о чем, и я старался его сохранить. Это насколько же меня прижало, что радуюсь простой болтовне с незнакомцами. Изао мог безвылазно сидеть дома, поглощая тома манги и безостановочно смотря телевизор. Я в этом на него совсем не похож. Вообще удивительно, как меня занесло в тело столь отличного от меня юноши. За квартал от дома, напевая мелодию, остановился около уличного лотка с мороженым. Не то чтобы мне захотелось его прямо сейчас, но память Изао подсказала, что здесь продают очень вкусное лакомство, и решил купить себе на вечер. Стою в небольшой очереди, беззвучно пою, поглядывая на небо, на котором собрались явно несущие влагу тучки. Если пойдет дождь, это будет просто отлично, а то духота уже поперек горла. Когда передо мной остался всего один человек, кто-то постучал меня пальцем по плечу. Оборачиваюсь, снимая наушники. И снова привет. Жанна? Да, она, только пончо сняла и в сумочку уложила. Теперь и не скажешь, что она может сидеть в кафе, подобному той-тою. Строгая прическа, аккуратная блузка в линеечку, однотонные брючки, туфельки на относительно высоком каблуке. Студентка, отличница, и не подумаешь, что любительница манги и аниме. Я теряюсь, сколько ей лет, может быть, как 16, так и 21. «Привет», — на автомате отвечаю, «не знаю, как себя с ней вести, в кафе и на улице она совсем разная». «Ты живешь где-то рядом?» «Да, на соседней улице. Ты тоже?» «Нет, к сестре в гости иду. Раз ты отстоял очередь, то тут, наверное, вкусное мороженое?» «Да, особенно банановое. Лучшее в районе». «Не зря я не постеснялась и подошла», — неловко улыбается девушка. «Как раз думала, что взять, чтобы не с пустыми руками в гости заявиться». «Не сомневайся, когда-то я тренировал несколько улыбок перед зеркалом и сейчас выбрал самую радушную». «Мы тебя не напугали?» Она пытается мне подмигнуть, но получается у нее это совсем неловко. Особенно Алекс. «Нет, все хорошо. Я рад, что случайно зашел в это необычное кафе и познакомился с вами. Отвечаю честно». «Ну и замечательно. А то Алекс своим напором многих пугает». «Нормальный парень», — пожимаю плечами. «Да и остальные совсем не страшные и даже симпатичные». Мой комплимент она пропустила, кажется, не заметив. Тут подошла моя очередь, и я заказал 3 вида мороженого, попросив упаковать с собой. Затем купила Жанна, последовав моему совету, заодно взяв и пакет с фирменной символикой, чтобы случайно не запачкать сумочку. «Тебе в какую сторону?» – спрашивает она. «Туда», – киваю в сторону своего дома. «Эх, мне в другую», – она улыбается немного виновата. «Была рада познакомиться с тобой». «Взаимно, Жанна». Кланяюсь, но не по-восточному, а как кавалер даме. Она отмечает эту деталь и мило краснеет. «Надеюсь, еще увидимся, юноша в футболке с роботами по имени Изао». И она, махнув рукой, застучала каблуками по мостовой. «Пока». Не оборачиваясь, она помахала рукой. Что за странное прощание? С чего она назвала меня «юноша в футболке с роботами»? Но эта мысль быстро вылетала у меня из головы. Как и бывает на этих широтах, дождь пошел неожиданно, без прелюдий и сразу как из ведра. До дома добежал минут за 7, промокнув за это время до нитки. Интерлюдия. Сайт Ризва. Личные сообщения. Аманда Майя. «Видела тут сегодня твоего суженного». «Майя Аманде. Чего ты мелешь?» «Аманда Майя. А он ничего так». «Майя Аманде. Да кто он-то?» «Аманда Майя. На вид сперва кажется невзрачным». «Майя Аманде. Не доводи меня». «Аманда Майя. Но это только на первый взгляд, а если приглядеться, даже симпатичный». «Майя Аманде. Прибью». «Аманда Майя. Глаза красивые, голос, о, в голосе его фишка. Ощущение, будто с тобой разговаривает не юноша, а взрослый мужчина. Этот тембр, интонации, пробирает до мурашек, и смех заразительный». «Майя Аманде. Я начинаю уставать». «Аманда Майя. В общем, полностью одобряю твой выбор». «Майя Аманде. Я на грани, вот реально, по тонкому льду ходишь, ты о ком вообще?» «Аманда Майя. Ты же была в его квартире, подглядывала и назвала невзрачным. Правильно, я тебе не поверила. Конкуренции боишься?» «Майя Аманде. Ты сколько выпила? Ни за кем я не следила». «Аманда Майя. Врунишка». «Майя Аманде. Ладно, я серьезно. Ты о ком?» «Аманда Майя. О милом мальчике в футболке с роботами». «Майя Аманде. Тебе не жить».